Вы живете сами, скорее вас интересует вопрос, женат ли я? Нет, Катенька. Ей или показалось, или имя Катенька, он повторил с какой-то скрытой нежностью. Как-то не сложилось, чего греха таить, женщины в моей жизни были, но до женитьбы дело не дошло. Но, вы же не по этому вопросу ко мне пришли, знаете, чтобы написать о человеке заметку, нужно понять его, чем он дышит, как мыслит, как живет. Можно, конечно, отделаться и формализмом, парочкой простых фраз, которые абсолютно ничего не скажут о герое, ответила гостья. Собеседник с интересом посмотрел на журналистку. Вы слишком молоды, а уже мыслите критериями маститых писателей. Кому сейчас нужны эти копания? Сейчас все думают, как выжить самим, и какой-то старик со своими воспоминаниями никого не заинтересует, смотрел пессимистичнее на эти вещи хозяин квартиры. Возможно, вы и правы, читателю будет на это наплевать, а вот мне нет. Чтобы научиться писать как Шолохов или Фадеев, нужно все пропустить через себя. Я только этому учусь и не хочу вырасти безразличной, сама себе удивилась Катя, выдавая такие перлы. У вас хорошая библиотека, похвалила его гостья, подойдя к книжной полке. Она провела пальцами по корешкам книг. У вас столько томов со стихами. Хотите, я угадаю, кто ваш любимый поэт? Григорий Семенович замер в ожидании. Сергей Есенин. Угадала? Могу поспорить, что вы знаете много его произведений наизусть и, наверное, даже читали их когда-то девушкам. Задела Еремина за струны души военврача. Только одной, грустным голосом ответил врач. Почему одной? Другие не заслужили? Они просто не понимали поэзии, пояснил Григорий Семенович. С этой одной у вас не сложилось? Хотела Катя услышать от Григория отношение мужчины к их мимолетному роману. Война разлучила нас, вздохнул старик. Катя потянулась к верхней полке и вдруг замерла от неожиданности. Там стояла старая групповая фотография сотрудников госпиталя, сделанная в конце июня 1941. Она осторожно взяла ее в руки. Григорий Семенович, это фото вашего госпиталя? Пересохшим от волнения голосом спросила москвичка. Да, одно из ранних. Здесь еще первый состав врачей. Его сделали в самом начале войны, подтвердил Коваль. Минус 30 июня, уточнила Еремина. А вы откуда знаете? Удивился Григорий. Догадалась, не стала раскрывать тайны Катерина. Она взяла фото и пошла к столу. Расскажите о своем госпитале, попросила девушка. Григорий Семенович поведал об истории образования военного госпиталя, о том, где он базировался и кто его возглавлял. Рассказывая эти факты, он заметил характерную особенность. Журналистка ничего не записывала. «У меня хорошая память», – так ответила корреспондент Полоцкого вестника. Закипел чайник на кухне и хозяин ушел, чтобы сделать чая. Катюша колебалась, говорить ли Григорию, кто она на самом деле или нет, выдержит ли его сердце такое признание, а если промолчать, то ее саму разорвет от нахлынувших эмоций. Завтра она уедет и, возможно, уже больше никогда не увидит своего Гришу. Ему без малого 85, и что будет завтра, неизвестно. Этот негодяй Виктор, даже после ее возвращения, продолжал испытывать Катю на прочность, создавая подобные ситуации. Сначала бабушка, теперь Гриша, кто будет завтра? Может, Сережа? Призрачный лейтенант придет передать ей привет, хотя по-хорошему, это она сама должна с ним проститься. Она не притронулась к чашке, в которой плавал дешевый пакетик чая, не потому что брезговала, а потому что продолжала рассматривать фото. После двух недель пребывания в том далеком Полоцке, с чувством брезгливости у нее произошли определенные трансформации. Она помнила, как делила с Ларисой черствый кусок хлеба, и поэтому этот чай не мог вызвать никаких отрицательных эмоций, тем более, что его предложил дорогой для нее человек. «Этот мужчина в центре, ваш начальник госпиталя, важно выглядит». «Да, это он», — согласился Семенович, сделав глоток горячего напитка. «Григорий Семенович, а у вас сердечные капли имеются?» «Не по теме», — спросила Еремина, все-таки решившись раскрыть свою тайну. «У вас больное сердце? Такая молодая и уже сердечница? Сейчас посмотрю. Кое-что у меня есть», — встал Коваль, чтобы посмотреть лекарство. «Какие отношения у вас были с военврачом первого ранга Павловым?» — спросила Катя, чтобы узнать, как повлияло на карьеру Гриши ее исчезновение. «Хорошие. Он даже помог мне в одном щекотливом деле». «Постойте, Катя, но я не говорил вам фамилию начальника. Откуда вы ее знаете? Это же не тайна. Я готовилась к нашей встрече», — оттягивала признание Еремина. «А где на этом фото вы?» притворилась незнающей корреспондентка газеты. «Вот и я», — указал он пальцем. «Молодой, красивый», — улыбнулся Григорий. «То, что красивый, это точно. Нельзя не согласиться. Кто это рядом с вами?» Ее пальчик остановился на Соне. «Моя операционная сестра Соня», — ласково отозвался военврач. «Софья Егоровна, верно», — округлились глаза у Коваля. «А перед вами кто стоит?» — продолжала интересоваться Еремина. «Санитарка Катя. Кстати, ее, как и вас звали», — отметил сходство хирург. «Это ей вы стихи читали?» — последовал очередной каверзный вопрос. Хозяин квартиры замолчал, пристально смотря в глаза гости. О том, кому он читал стихи, уже знать никто не мог. Этих деталей нет в открытых источниках. Такого обо мне даже в больнице не расскажут. Кто вы на самом деле? Вы ведь не журналистка? Если я ошибаюсь, то покажите журналистское удостоверение, заподозрил неладное хозяин. Зачем так волноваться? Я просто угадала. Вы так положили ей руку на плечо, будто бы очень дорожили этой девушкой. На фотографии никто кроме вас так не стоит, обосновала она свои слова. Мужчина немного успокоился. «Я вижу, у вас коллектив многонациональный, вот грузин стоит, это Беридзе Зураб, тоже хирург», прокомментировал хозяин. «Говорят, грузины падкие на женщин, ваш Зураб, наверное, не такой, что сейчас было и вспоминать. Все мужчины любят женщин», вздохнул Коваль. «Вы тоже любили, наверное, и у вас был какой-нибудь военно-полевой роман, вот, хотя бы с этой Катенькой. Она ведь наверняка вам нравилась, только уж больно молодая». «Послушайте, товарищ журналист, вы о чем писать собрались? О моей личной жизни или о госпитале?» Напомнил Коваль цель ее визита. «Лекарства пить будете?» Поставил он перед ней стакан с водой, который предварительно накапал сердечных капель. «Не сейчас», — не спешила Екатерина, подумав, что питье понадобится самому Ковалю. «У вас много книг и читаете?» «Наверное, много. К чему вы это спрашиваете?» Не понял Григорий Семенович, куда клонит гостья. «О путешественниках во времени никогда не читали?» Продолжала она. «Допустим, читал, и что из этого следует? А если бы сами с таким феноменом столкнулись, то, как повели себя? Вы о путешественниках писать собрались или о войне? О том и о другом», — туманно ответила Еремина. «Это Катя, что вы о ней знаете? Кроме того, что она сказала, что была в Бресте у тетки и ее поезд разбомбила. Вы ее документы видели?» «Нет, но поверили на слово». Коваль присел на стул и расстегнул верхнюю пуговицу рубахи. Девушка подвинула к нему стакан. «Откуда вам известны такие подробности?» «Этой информации нет нигде». «Почему?» «А Катя?» «Не согласилась москвичка». «Она жива?» — спросил мужчина. «Это она прислала вас?» «Не прислала. Я сама перед вами», — сделала неожиданное заявление гостья. «Вы, Катя?» — не поверил Коваль. «Сколько вам лет?» 20, как было и в 1941 году. «Быть такого не может». Не хотел в такое верить Григорий Семенович. «Я же говорю вам, что я путешественница во времени. Не по своей, конечно, воле. Я вернулась оттуда всего 2 дня назад». Катя взяла свою сумочку и достала оттуда паспорт. «Смотрите», — открыла она документ. «Еремина Екатерина Семеновна, 1975 года рождения, город Москва». «Это не доказательство», — упирался Коваль. «Тогда посмотрите на это», — легла на стол справка, выписанная начальником госпиталя. «Это вы помогли мне ее сделать». «Нет, нет», — пошла в ход и вторая пуговица. «Гриша, это я», — положила она руку на его сморщенное от времени запястье. «Вспомни, как ты попросил Соню вывести меня через прачечную. Кстати, ты знал, что ее отец репрессирован?» Перешла на «ты», Катерина. «Хочешь, я покажу тебе на фотографии Надю и Маргариту Львовну? Если бы меня кто-то подослал, то уж точно я бы не смогла сориентироваться на фото. Ведь и о Зурабе Ароновиче я недаром спросила. Девчонки его за глаза называли шоколадным хирургом. Я все помню и твое шагание, и нашу единственную ночь вместе. Ты тогда пришел ко мне такой смешной, в своих семейных трусах. Попросил показать татуировку, голубка. Смотри, она никуда не делась», — оголила Катя плечо, нисколько не стесняясь, что перед ней сидел почтенный старик. «Вот тут лекарство и пригодилось». Ереминой пришлось даже встать от переживания, что с Григорием может случиться сердечный приступ. Мужчина отдышался и рухнул перед Екатериной на колени, уткнувшись лицом ей в живот и обняв руками ноги девушки. «Катенька». Сквозь тонкую ткань платья она почувствовала, как обожгли ее горячие слезы Гриши. «Я ждал тебя всю жизнь, никому больше сердца так и не открыл». Катя подняла старика с колен. «Прости меня, Гриша, что не сказала тебе сразу. Тогда этого было нельзя. Хватило и доноса Львовны. Я просто не знала, смогу ли вернуться обратно. Получилось. Я здесь всего 2 дня и будто бы с тобой и не прощалась, а ты уже старик. Старик, Катенька, согласился мужчина, вытирая слезы. Не пойму, как такое могло произойти. Ты только вернулась, а я без тебя прожил 54 года. Не знаю, Гриша. Погладила она его седую голову. И что теперь будет? Хотел знать Коваль. Завтра родители заберут меня в Москву. Они тоже много пережили, и я их понимаю, ответила Еремина. Это было понятно, что старик и девочка вовсе не пара. Значит, я больше тебя никогда не увижу, опустил голову мужчина. Не забирай у меня последнюю надежду, я только ей живу. Я верил, что ты спасешься и думал, что смогу тебя найти. Вот и нашел, но не я, а ты меня. Я приеду к тебе на следующий год, обещала Еремина, обнимая Григория Семеновича. А еще кто-нибудь из наших выжил? Было интересно девушке. Маргариту Львовну убило осколком во время очередного артиллерийского обстрела. Считай, через несколько дней после твоего ухода, начал вспоминать военврач. Карма, про себя подумала Еремина. Надю перевели в другой госпиталь. Галина Панферова умерла, не дожив до победы. С Зурабом дороги у нас разошлись, и я затрудняюсь сказать, что с ним, продолжал Коваль. А Софья Егоровна, больше всех остальных интересовала Катю судьба Тумановой. Соня, после войны уехала в Москву и поступила в медицинский институт. Удачно вышла замуж, у нее родилась дочь. Мы поддерживаем связь. То она меня с 9 маем поздравит или я ее с днем рождения. Пару открыток в год. Кстати, я тебе дам ее адресок. Можешь ее навестить, она ведь, как и ты, москвичка, предложил мужчина. Насчет такого визита Екатерина серьезно сомневалась. Что она скажет Софье Егоровне? Здравствуйте, я Катя Еремина из 1941 года. Не поверит. Они еще долго говорили, вспоминая былое, но время неумолимо шло вперед, и пора было прощаться. Мне надо идти. У меня осталось одно незавершенное дело. Старик со слезами на глазах провожал ее до самого выхода на улицу. У Кати у самой катились слезы по щекам. Наверное, зря она так поступила. Григорий Семенович мог и не перенести такие испытания, но с другой стороны она словно сняла камень с его души. Если это и будет его предсмертный вздох, то наполненный облегчением и любовью. Она не жестокая, просто времени у них осталось совсем мало. Дома появилась с красными от плача глазами. Мать сразу засуетилась. «Катенька, что с тобой? Кто-то обидел?» «Никто не обидел. Это все призраки прошлого». И к одному из них она собиралась поехать. Когда заявила, что желает посетить дот призрачного лейтенанта, то натолкнулась на сопротивление матери. Та не желала так больше рисковать дочерью. Мало ли, что может снова произойти в этом доте. В другой раз Катя обязательно бы отступилась и не стала перечить матери, но не сейчас. Она должна перед своим отъездом навестить это место. Компромиссное решение предложила тетя Зина. Можно было совершить поездку на машине Новиковых и в сопровождении отца Кати Семена Романовича и дяди Игоря. Как-никак, 2 взрослых мужика не дадут ее в обиду. На то мы решили. Прежде, чем жигуленок Новиковых выскочил за город, они успели купить букет цветов. На свидание ехали все-таки, свидание с призраком. Укрепление встретило их серыми тучками на небе, которые на время закрыли солнце. Их машина остановилась почти у самой долговременной огневой точки. Невдалеке копались в земле несколько парней и девушка. Они отвлеклись от работы и подняли головы, наблюдая за незваными посетителями. От их группы отделился молодой человек в клетчатой рубахе, края которой были завязаны на узел, на животе парня. Увидев цветы в руках девушки, он успокоился, поняв, что имеет дело не с вандалами. Кто-то воевал в этих краях, дружелюбно спросил подошедший. Воевал, за всех ответила Катя. Мы тут раскопки ведем, ищем останки воинов, чтобы перезахоронить их, пояснил паренек. Хорошим делом занимаетесь, вступил с ним в разговор Игорь Иванович. Катюша под присмотром отца уверенно зашагала внутрь дота. Здесь царили сумерки. Еремина остановилась в комнате, откуда просматривалась дорога. Здравствуй, Сережа, громко крикнула она. Это я, Катя. В уцелевшей трубе воздуховода что-то загудело, и в амбразуру выпорхнул испуганный голубь. Семен Романович от неожиданности втянул голову в плечи. «Пойдем отсюда, доченька», — попросил отец. Парочка двинулась к выходу. Солнышко вновь вынырнуло из-за туч, приласкав людей своим светом. Еремина собиралась оставить цветы у серой бетонной стены, когда ее глаза уперлись в надпись скорее всего сделанную совсем недавно. Она могла биться об заклад, что когда они входили внутрь, ее не было, или она просто ее не заметила. Писали здесь многие и не всегда хорошие слова, но это предложение, написанное мелом, не вязалось в канву всех сделанных надписей. Оно было коротким и емким. «Котя, я тебя люблю». Были ли здесь другие коти, кроме нее? Наверняка были. И какой-то мальчишка мог признаться, таким образом, в своих чувствах к девушке. Но почему-то ей казалось, что надпись появилась после их посещения огневой точки, а значит, ее мог написать только лейтенант Володин. Пишут ли призраки на стенах? Из литературы Катя знала, что они могли и не такое, значит, Сережка услышал ее и откликнулся. Девушка положила цветы. Дядя Игорь уже стоял у ребят, которые ковырялись в земле. Пришлось и Ереминым подойти поближе. На расстеленной плащ-палатке лежали кости и бытовые вещи солдат, найденные поисковиками. Катюша приметила и ржавый корпус часов, похожий на те, что были у лейтенанта Володина. Парень в клетчатой рубахе рассказывал Игорю Ивановичу о 10-м отдельном пулеметном батальоне, который оборонял эти позиции. Катя постояла, немного послушав рассказчика. Парнишка сетовал, что они не нашли ни одной капсулы с именем погибших солдат. «Очень будет сложно найти информацию о защитниках ДОТа. Запишите себе», – неожиданно потребовала Еремина. Командовал гарнизоном этого ДОТа лейтенант Сергей Володин, родом из Минска. Это можно найти в архивах. А еще был сержант Петренко, родом с Украины. «Больше ничего не знаю», – объявила она и, повернувшись, пошла к машине. «Что это было?» – смутились следопыты. «Запишите», – повторил Игорь Иванович. «Она точно знает», – добавил мужчина и побежал догонять родственников. Прощались с Катей так, словно провожали навсегда. Бабушка только и успевала, что прикладывать платок к глазам. Сегодня это был не просто день отъезда внучки, а эхо памяти минувшего детства. Уже никто из детей Зинаиды Васильевны не сможет претендовать на место самого лучшего внука. После рассказа о событиях 41 года все лавры первенства достались Екатерине. С Григорием Семеновичем Катя прощаться не пошла, пожалела его сердце. Уже в вагоне поезда Валентина Васильевна вдруг вспомнила о своем подарке для дочери. «Кать, а серьги где, что я тебе на совершеннолетие дарила?» Катя уперлась лбом ей в плечо и тихо произнесла. «Когда я голодала, то продала твой подарок, чтобы купить хлеба. Ты прости меня, мам». Матери даже стало стыдно, что за сережки спросила. Она прижала к себе Катю и на ушко прошептала. «Мы тебе еще лучше купим. Только больше никуда не уходи, мам», — приподняла голову девушка. «Мне бы денег надо перевести», — пользуясь добротой матери, — спросила Еремина. «Кому это?» — хотела знать Валентина Васильевна. «Одному очень хорошему человеку. Он меня от смерти спас. Это доктору твоему, что ли?» Мне бабушка о нем говорила. «Ему. Он очень старый и бедствует. Книги из своей библиотеки продает, чтобы выжить», — пожаловалась Катюша. «Ну, конечно, поможем. Ты стала такой чуткой», не отпускала ее мать из своих объятий. Катя прижалась к родительнице. Как хорошо, что они у нее такие хорошие и понятливые. Колеса поезда стучали на стыках рельс, унося Катю все дальше и дальше от города, который за две недели стал ей как родной. Она уже никогда не узнает, что в ночь перед ее отъездом ДОТ призрачного лейтенанта строчил из своих пулеметов целую ночь, будто бы прощаясь с ней навсегда. Он порядком напугал проезжающих мимо водителей и местных жителей. На следующий год, отложив поездку в Крым на потом, она вернулась в Полоцк. Больше всех ее приезду радовалась бабушка Рая. Не откладывая дело в долгий ящик, Еремина поспешила на встречу с военврачом третьего ранга Ковалем. На ее звонки снова вышла соседка. «Я к Григорию Семеновичу», — сообщила Катюша. «Так нет его», — ответила женщина. «На рынок ушел?» — спросила по прошлогоднему шаблону Катюша. «Его в живых нет. Помер он», — уточнила соседка. «Как умер?» — растерялась Еремина. Затасковал бедняга. Ходил, как в воду опущенный, и помер. Катя опустила голову. «Значит, это она его убила. Зачем было приходить с этим признанием?» Она повернулась и медленно пошла к выходу. «Постойте», — окликнула ее соседка. «А это не вы в прошлом году приходили? Что-то знакомое лицо. Я...» призналась москвичка. «А вас случайно не Катей зовут?» «Катей», — подтвердила Еремина. «Тогда подождите минутку», — попросила пышнотелая женщина и скрылась в глубине своей квартиры. Вернулась через минуту со знакомой Катей фотографией персонала военного госпиталя 431, сделанной в Огненном 1941 году. «Не знаю, кем вы ему доводитесь, Детей-то у него не было, только он всем обитателям дома все уши прожужжал о своей Кате. Катя вернулась и так каждый день. Сядет у окна и выглядывает. Весной простудился и заболел. Я его навестить заходила, а он и говорит, мол, не доживу я до лета и своей Кати больше не увижу. Ты ей, как она приедет, отдай эту фотографию, она все поймет. Что тут понимать в этом фото? Не знаю, пожала плечами женщина. Катюша взяла фотографию и, прижав ее к груди, двинулась прочь, не разбирая от нахлынувших слез дороги. Вот и все. Не стало дорогого ей человека, и в этом виновата она сама. Так хотелось закричать, чтобы выпустить эту боль, засевшую в груди. Тетке ничего не могла сказать, просто проплакала. Потом от тетки, работающей в городском совете, узнала, что поисковики поставили возле ДОТа скромный обелиск и перезахоронили останки погибших воинов РК. Власти Полоцка обязались установить в том районе достойный памятник с указанием фамилий погибших солдат. Среди установленных имен было имя лейтенанта Володина. С тех пор ДОТ призрачного лейтенанта по ночам больше не стрелял. Катя, чтобы ее поездка в Полоцк не прошла даром, посетила кафе «Белый аист», чтобы еще раз вспомнить былые события. Именно отсюда и начались ее приключения. За год здесь ничего не поменялось. Она собиралась уже уходить, когда заметила за отдельным столиком Виктора, который что-то вкратчиво рассказывал молодой девице. Сначала она хотела подойти к парочке и предупредить незнакомку о коварном спутнике, но затем передумала, что это изменит. Не станет же она постоянно преследовать продавца желаний. Каждый, кто попался на его крючок, делает свой выбор. Виктор что-то рассказывал своей спутнице, а та задорно смеялась. Затем встала и направилась в сторону санузла. Такого шанса Катя упустить не могла. Еремина подошла к столику, за которым сидел продавец желаний, и без всякого приглашения уселась на свободный стул. Виктор с интересом посмотрел на наглую девушку. «Только не говорите, что не узнали меня», — агрессивно повела себя собеседница. «Я никогда не забываю своих клиентов», — ухмыльнулся мужчина. «Рад видеть вас в добром здравии». «Спасибо. Благодаря вам все могло быть совсем по-другому», — намекнула Еремина на возможные не совсем позитивные варианты развития событий, связанные с ее туристической поездкой. «Я и сам не думал, что все так обернется. Обычно исполнение желаний не выходит за временные рамки. Вы сами выбрали такую путевку. Я здесь ни при чем. Курите», — предложил собеседник и подвинул в ее сторону пачку сигарет и пепельницу. «Помнится, что вы курили», — еще раз уточнил мужчина. Девушка снисходительно хмыкнула и достала из пачки сигарету. Он щелкнул зажигалкой и Еремина, затянувшись, выпустила изо рта струйку дыма. «Красная», — кивнула она головой в сторону бутылки вина, стоящей на столе. «Желаете?» Продолжал быть любезным продавец желаний. Она отрицательно кивнула головой. «Работаете по шаблону», — иронично добавила Катя. «А вы думаете, клиенты стали сильно отличаться друг от друга?» С долей сарказма в голосе спросил Виктор. «Меняется внешний антураж, а люди остаются прежними. Поверьте мне, я видел немало различных персонажей, и в основном, все их желания остаются однообразными. И давно вы занимаетесь этим? Вижу, вам нравится эта работа. Вы думаете, у меня был выбор?» Посмотрел он на девушку грустным взглядом. «У нас мало времени. Сейчас вернется моя знакомая и станет задавать вопросы. Вы ведь что-то хотели спросить. Если решили отомстить, то поздно. У вас был такой шанс, тогда в землянке. Я, признаться, даже немного испугался. У вас было такое решительное выражение лица. Думал, что вы выстрелите. Хорошо, что ошибся. Признайтесь честно, Екатерина, это путешествие пошло вам на пользу?» Поинтересовался торговец желаниями. «На некоторые вещи я стала смотреть по-другому. Хотела поинтересоваться, как все это работает, как все это может происходить и кто всем этим управляет. Катенька», — перешел Виктор с официального обращения на более дружеское, — «это попахивает новым желанием. Хотите получить монетку?» Еремина немного отпрянула от стола. Вот чего она точно не хотела, так это новых испытаний. «Увольте», — не согласилась девушка на такое предложение. «С меня и прошлого довольно». Виктор в ответ лишь заулыбался. «Обычно, те, кто со мной имел дело, обходит меня стороной. Вы первые, кто решился подойти. Не буду ничего вам рассказывать о тех силах, которым я служу. Люди в свое время называли их по-разному. От того, что вы верите в них или нет, они не перестают существовать. Я не призываю вас идти в церковь или еще куда-нибудь, просто живите по совести, вот и все». «Спасибо за совет», — поблагодарила Екатерина и, затушив сигарету, встала со стула, потому что заметила, как возвращается в зал знакомая Виктора. Когда она поравнялась с девицей, то не смогла удержаться от реплики. «Будь осторожна со своими желаниями, они исполняются». Незнакомка непонимающе оглянулась на удаляющуюся из кафе Еремину. «Кто это?» – обиженным голоском спросила девушка у торговца желаниями. Тот небрежно махнул рукой, не обращая внимания. «Это одна из моих бывших клиенток. Я помог ей с путевкой, и теперь она никак не может отблагодарить меня за яркие впечатления. Ты сама подумала о своем желании? Я жду». Уже при выходе из белого аиста котя позволила себе оглянуться. Виктор что-то вкратчиво рассказывал своей новой жертве. Кто же он на самом деле, этот Виктор, и кому служит? В голове мелькнули образы бога и дьявола. Неужели они существуют? Развивать эту теорию она не стала, сложно и не нужно. Кто бы он ни был, этот Виктор, но совет он дал дельный: живи по совести. К его совету котя бы добавила и еще один постулат: никогда и ничего не подбирай на перекрестках. Глава 7. Екатерина думала, что больше никогда захочет ворошить воспоминания о своем путешествии в прошлое. Дома родителей старались не касаться этой темы, боясь, что у дочери останется психологическая травма. Посещать Полоцк в ближайшее будущее она не планировала. Учеба в медицинском институте полностью поглотила ее. Казалось, что приключения в военном госпитале, как страшный сон, о котором лучше забыть. Но как можно о таком забыть? Порой она просыпалась от трескотни пулеметных очередей, а на самом деле это скрежетали колеса у трамвая, когда он поворачивал на соседнюю улицу. Эти отголоски прошлого сделали Екатерину слегка замкнутой, а слова Виктора «живи по совести» стали ее девизом в повседневной жизни. Стало ли Кате от этого легче? Совсем наоборот. Жить по совести значительно сложнее, чем без нее. Подружки отвернулись. С преподавателями порой возникали конфликты. Можно ведь было все повернуть вспять и снова стать золотой молодежью, но коль среди людей ходит продавец желаний, то не все так просто в этой жизни. Философствовать не всегда получалось. Сегодня она вступилась за Ольку Шайкину, которой поставили тройку за устный ответ по предмету. Кто для нее эта Ольга? Если не считать, что они учатся в одной группе, то никто. Ни подруга, ни знакомая, а так сокурсница. Заслужила ли та такую оценку? Возможно, что так. Ответ на поставленный вопрос был не блестящим. Она бы и сама на месте Елены Александровны поставила ей троечку. Но дело то было не в самой Ольге. За аналогичный ответ преподаватель поставила дочери ректора, а она училась именно в их группе, оценку на балл выше. И где тут справедливость? Как можно жить по совести? Заступилась. И что в итоге? Юлька Крамаренко, их староста, почти договорилась с Еленой Александровной о том, что та отпустит группу с последней поры, а теперь из-за длинного языка Ереминой всем придется делать практическую работу, но не самостоятельно, а под присмотром Елены Александровны Журавлевой. За это на Катьку окрысилась вся группа. В столовой во время обеда к Ереминой подсела Шайкина. Что Ольга говорила, Екатерина практически не слушала. Зачем перед ней лебезить? Она ведь пошла на конфликт не ради сокурсницы, а за принципы. Олька теперь, наверное, думает, что может претендовать на роль ее подруги. Глупенькая. Еремина отвергала ее дружбу, не потому что Шайкина была из простых, а просто потому, что эта дружба была ей не нужна. У Катьки мать в министерстве работает, и ее социальный статус соответственно был выше, чем у Ольги. Ясное дело, девушке тоже хотелось оказаться в кругу избранных или хотя бы возле него. Катька могла на равных говорить с дочерью ректора Валерией и старостой, а у Шайкиной такого права не было. Не то, чтобы она не могла высказаться, просто в итоге все равно прислушаются к голосам именно элиты. Катерина смотрела на соседку по столику, а сама думала, как же ей теперь выпутаться из этой ситуации. Наживать себе врагов из числа преподавателей было глупо. И тут на их столешницу приземлился поднос с тарелками. Катя подняла голову, чтобы посмотреть на нового соседа по столику. Удивительно, но это была Валерия. Она уверенно расставила блюдо и взяла в руки ложку. «Ты, что себе позволяешь, заступница?» — с вызовом спросила Зарубина. «Много знаешь, не меньше твоего», — приняла вызов Еремина. «Девочки, вы чего? Катя просто хотела мне помочь», — попыталась сгладить Оля острые углы в назревающем конфликте. «Заткнись, тебя не спрашивают», — рыкнула на нее Зарубина. «Вы же были подружками», — вспомнила былые времена Шайкина. были да сплыли», — иронично констатировала Екатерина. «А все потому, что некоторые возомнили о себе невесть что», — продолжила Валерия. «Чего ты добиваешься? Кто ты вообще такая? На мамочку рассчитываешь?» — продолжала наезд Зарубина. «Ничего не добиваюсь. Хочу простой справедливости. А мать мою не тронь. Я за себя и сама отвечу. Не то, что некоторые. Смотри, а то пожалеешь», — продолжала угрожать Валерия. «Что папочке пожалуешься? Обидели девочку? Мне, в отличие от тебя, за глазки оценки не ставит. Что заработала, то и получаю», — припомнила Еремина случай, когда Зарубиной явно завышали оценки. «Не тебе судить, а кому? Ей», — кивнула Катя в сторону Шайкиной. Одной презрительной улыбки Валерии было достаточно, чтобы ничего не говорить. Шайкина для нее была никто, и звали ее никак. Тут как назло нарисовался Виталик Гальперин. С ним Катька встречалась на втором курсе, а потом после известных событий, ее интерес к молодому человеку угас. Теперь Виталик увивался за Валерией, а та всем видом пыталась показать свое превосходство над Ереминой, мол, видишь, я и твоего молодого человека увела. Это как битва титанов за лидерство. Раньше они как-то уживались и не залазили на чужую территорию. Что Зарубина, что Еремина, были не из бедных семей, не слыли дурнушками и умом не обделены. А вот после Полоцка с Катькой что-то произошло. Это почувствовали все, родные и друзья. Повзрослела она что ли? Первой жертвой этих изменений стал Виталик. Она словно почувствовала фальшь в их отношениях и бросила парня. Тот долго не переживал и сменил предмет своего обожания. Слишком быстро. Наверное, интуиция по отношению к Гальперину Екатерину не подвела. Это взросление, спасибо продавцу желаний, послужило поводом к мелким стычкам с сокурсниками. Затем был наезд и на саму Зарубину, которая пыталась занять лидирующее положение в группе. Валерия имела неосторожность недоеденную булку демонстративно выбросить в мусорную урну. Их с детства учили уважительно относиться к хлебу, но далеко не все слушали своих учителей. Выбросила и выбросила, что тут такого? Ереминой оказалось больше всех надо. Чего было лезть с замечанием? Остальные сделали вид, что не заметили. На самом деле это ведь не преступление, могла бы на худой конец и голубям покрошить, зачем было в урну выбрасывать. Наверняка бы и Катька не отреагировала, если бы не корочка хлеба, которую они с Лариской делили на двоих. Как после такого промолчишь? Она, конечно, не внучка блокадницы Ленинграда, но цену хлеба узнала не понаслышке. Валерию задело не то, что ей указали на неправильное поведение, а сам факт, что это вообще кто-то посмел сделать. Порой дети больших начальников теряют почву под ногами. Катька попыталась поставить ее на землю, но ее попытка была воспринята, как посягательство на лидерство. Дочке ректора маломатериального достатка, ей хотелось быть лидером, иметь власть над людьми, а тут соперница. Такого не прощают. Валерия лишь ждала повода, чтобы отомстить. И тут он нашелся. «Воспитываешь?» – пренебрежительно спросил Гальперин. Специально сделал именно таким тоном, чтобы унизить Еремину. Впрочем, было за что. Катька в свое время тоже не пощадила его чувств, и когда он стал налаживать отношения с Викторией, заявила во всеуслышание: «Забирай его себе, мне не жалко». Выходило, что Виталька, словно какая-то вещь, поступила нехорошо, и это она поняла, но не сразу. Только ведь ситуацию назад не отмотаешь, а извиниться, значит унизиться перед Виталием и Зарубиной. Этого Еремина не хотела. Вот теперь за свою глупость и приходилось расплачиваться. «Она мне не мамка, чтобы воспитывать. Иди, куда шел», — нагрубила Катюха. «Мамка, не мамка, а воспитывать придется. Разговор к тебе есть. У девчонок накопилось много вопросов, и хотели их тебе задать. Так что приходи после занятий за институт. Там и поговорим», – озвучила Зарубина требования студенток группы. Сказала так, словно передала капитану пиратского брига черную метку от команды. Выполнила свою миссию, и якобы бригантина снялась с якоря и отчалила в далекий порт, а по-простому забрала поднос с тарелками и пересела к Виталику за стол. «Кать, не ходи, они тебя побьют», – предупредила Шайкина. Екатерина фыркнула. «Спасибо Оле за совет, только она и сама понимала, чем это все закончится. Можно было, конечно, и не ходить, а по тихой воде улизнуть после занятий домой. Только ведь такое отступление будет для нее худшим вариантом. Ее примут за трусиху и перестанут уважать даже такие, как Шайкина. А что по большому вопросу бояться? Она и не такое прошла в Полоцке. На последней паре, по косым взглядам сокурсниц, Еремина уже определила примерный состав команды Зарубиной. Ее предположения оправдались, когда она приблизилась к группе девушек. Подружки Валерии моментально взяли ее в кольцо. Психологически давило, когда у тебя за спиной кто-то стоит. И чего хотели? С вызовом спросила Екатерина, стараясь всем своим видом показать, что она не боится соперниц. «Разговор к тебе имеется», – начала Валерия. Разговором тут и не пахло. Группа поддержки дочки ректора выплеснула на Еремину все свои обиды. Катька слыла резкой девушкой и порой за словом в карман не лезла, давая оценки деловым и не только, качеством своих однокурсниц. Кто-то проглатывал обиду, а некоторые ждали возможности отплатить Ереминой той же монетой. И вот такая возможность представилась. Дело ведь даже не в том, что им пришлось попыхтеть на практических занятиях, работу-то все равно делать пришлось бы, но под благовидным предлогом защиты чести и достоинства преподавателя, авторитет которого посмела поставить под сомнение Екатерина, можно было выместить все свои обиды на Ереминой. Зарубина, как дирижер оркестра, руководила своими подопечными, накаляя обстановку невольно брошенной фразой или произнесенным эпитетом. Эти безмозглые дуры не подозревали, что ими руководит опытный кукловод. Катя огрызалась на словесные выпады соперницы и старалась просчитать дальнейшее развитие событий. Валерия вряд ли сама полезет в драку, зачем тогда такая свита? Скорее всего, эту миссию возлагают на Зайку Скрябину. Мозгов у нее маловато, зато ростом и комплекцией вышла. Когда Катьку толкнули в плечо, это был первый реальный сигнал, что словесная перепалка переходит в фазу демонстрации физического превосходства. Она решила первой начать то, что задумали ее враги. Валерия стравит ее с Зайкой, а там и остальные подключатся, и она, стоя в сторонке, будет наслаждаться видом поверженной соперницы. Катя решила не давать ей такого шанса. Еремина пострадает в любом случае, но и Валерия должна получить свое. Девчонки думали, что своим превосходством в численности они напугают строптивую сокурсницу, но вместо того, чтобы попытаться как-то оправдаться, та неожиданно врезала кулаком прямо по лицу Зарубиной. Дочка ректора взвыла от боли, и это послужило сигналом к атаке. На Еремину посыпался град ударов. Она закрывалась руками, как могла, и отбивалась при возможности. Какая-то девица вцепилась ей в волосы и тащила Катьку к себе. Тут, получив затрещину от Скрябиной, Екатерина улетела на землю. По ее ребрам отработали чьи-то женские туфли. Больно, конечно, но радовало то, что в случае, если бы ее тогда в 1941 году забрали в НКВД, то били бы кирзовыми сапогами, а это значительно больнее. Драка прекратилась, так же внезапно, как и началась. До ее слуха донесся возмущенный голос их преподавателя анатомии. Поднявшись на ноги, Катя увидела спешащего в их сторону старенького профессора. Он, старательно перебирая ногами, размахивал своей тростью, пытаясь своим воинствующим видом разогнать группу хулиганок. Девчонки пустились на утек, не желая, чтобы профессор опознал их. Осталась только Зарубина и рядом с ней стоящий Гальперин, который заботливо вытирал кровь с разбитой губы Валерии. «Какая нежность!» — сплюнула Екатерина слюну, смешанную с пылью. «Что здесь происходит?» — потребовал ответа запыхавшийся от бега профессор. «Ничего страшного, профессор. Девочки мальчика не поделили», высказала свою версию Зарубина. «И это повод, чтобы устроить драку?» Не понимал мужчина нравов современной молодежи. «Это она начала», – неожиданно заявил Виталий. «Вот гад!» Пришло Кате на ум единственное ругательство. «А эти?» Старичок ткнул тростью в сторону, куда сбежали подруги Валерии. «Я видел, как они всей гурьбой избивали студентку», – не совсем поверил преподаватель молодому человеку. «Они заступились за Валерию», – продолжал врать Гальперин. «Это правда?» – обратился спаситель к пострадавшей стороне. «Спросите у нее», – гордо подняла голову Еремина. Опускаться до лжи и оправдания она не собиралась. «Лидеры так не поступают. Все так и было. Она первая напала на меня, а девочки только хотели заступиться», – опустив глаза, ответила Зарубина. «Почему же вы, молодой человек, не вмешались? Это ведь, я так понимаю, из-за вас весь это сыр-бор?» – хотел профессор услышать и пояснение Гальперина. «Потому что он трус и подхалим», — вмешалась в разговор Екатерина. «Я сам только подошел», — соврал Виталий. «Если он здесь так быстро очутился, значит, выжидал где-то рядом», — подумала Еремина. «Тоже пришел на шоу посмотреть, видать, не зря она с ним рассталась. Я буду вынужден доложить в деканат об инциденте», — предупредил профессор, не став глубоко разбираться в сути произошедшего происшествия. Как только Зарубина предстала перед папашей с разбитой губой и со своей версией случившегося, тут такая буря поднялась. Еремину срочно вызвали в деканат для дачи пояснений. Декан из мухи сделал слона и теперь пугал студентку отчислением. Ничего сверхъестественного в этой стычке Катя не видела. Бывало, что и девчонки выясняли отношения. Ребята, те вообще могли такого начудить, что на голову не наденешь и то, ведь не отчисляли. Поругают и простят, а тут сразу на отчисление. Это-то понятно почему. Само происшествие, может и пустяк, но кто участники? Обидели доченьку ректора, как такое можно простить? Никто особо ни в чем разбираться не стал. Была только одна версия событий, изложенная Валерией. О таких неприятностях пришлось говорить родителям. Валентина Васильевна на всех парах помчалась в институт решать возникшую проблему. Дошла до самого ректора. Зарубин согласился оставить Екатерину в учебном заведении, но с одним условием: она должна была на глазах у всей группы попросить прощения у Валерии. Приемлемое решение, только не для Кати. Такого унижения она не вынесет. А с другой стороны, 4 года учебы коту под хвост и прощай заветная мечта. Стоило ли оно того? Через пару лет обучение закончится и все разъедутся по разным сторонам света. Вот, примерно такими аргументами и апеллировала Валентина Васильевна. Все правильно, но только до 6 курса ей придется каждый день смотреть на эти отвратительные рожи и лицезреть высокомерные улыбочки. Ее опустят до уровня Зыки Скрябина, и она перестанет уважать саму себя. Валентина Васильевна не сомневалась, что ее дочь ни в чем не виновата, но поделать ничего не могла. Выходило, что путь к мечте проходил через унижение. Это, что новое испытание. Она вроде бы монетки никакие не поднимала. Времени на принятие решения дали совсем немного. Мать слезно просила смириться, а отец ходил похожий на грозовую тучу. Вот кому тут пожалуешься, у кого найдешь утешение. В институт не пошла, чтобы не видеть довольных ухмылок сокурсниц, и дома, в четырех стенах, не усидеть. В этот момент Катя и вспомнила об адресочке, оставленном ей Григорием Семеновичем. По этому адресу должна была проживать Софья Егоровна Туманова, операционная сестра Гриши. Раньше Еремина не планировала навещать Соню, не хотела тревожить прошлое, а сейчас надо было чем-то себя занять, чтобы прогнать из головы тяжелые мысли. Глава 8. Елена Александровна Журавлева открыла входную дверь квартиры и, поставив на тумбочку авоську с продуктами, сняла обувь и повесила на вешалку свой далеко не новый плащ. «Мама, я пришла!» — громко крикнула она вглубь квартиры. В соседней комнате послышалось какое-то движение. Журавлева успела переодеться в домашний халат, когда в коридоре появилась пожилая женщина в инвалидном кресле. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась Елена Александровна. «Нормально», — махнула рукой мать. «Лекарства принимала?» «Не беспокойся. Как твои дела? Вид у тебя уставший», — переживала женщина. Елена Александровна взяла авоську и переместилась на кухню. Здесь она принялась готовить ужин из принесенных продуктов. «Студенты расстроили?» — догадалась собеседница. «Да, нынче молодежь не то, что раньше. В мое время преподаватель для студента был идеалом, а сейчас они уже ставят под сомнение принятые мной решения и, причем, делают это открыто. Никакого уважения», — возмутилась дочь. «Бывало подобное и в наше время», — не согласилась с ней пожилая женщина. «В ваше время, может, ты хочешь сказать, что из-за мальчишек вы дрались?» — была на взводе хозяйка квартиры. «Ты можешь толком сказать, что у тебя произошло?» — попросила внести ясность мать Журавлевой. «Я проводила опрос студентов и поставила одной из них тройку, так одна из группы сделала мне замечание, что я несправедливо оцениваю знания. Каково?» — а потом устроила потасовку с подругами. Она, видите ли, не поделилась с сокурсницей парня, разбила подруге губу, а та приходится дочерью ректору. Вот теперь хулиганку готовит к отчислению, а ведь на протяжении 3 курсов была нормальной девушкой. Что с ними эта любовь делает? Столько лет учиться и так закончить? Глупо. Так сильно разбила? Нельзя это было другим путем решить? Мы тоже выясняли отношения. Правда, больше парни из-за нас дрались, но до отчисления никогда не доходило, — вспомнила женщина былую молодость. «Мне и самой ее жаль. Учится хорошо и родители интеллигентные. Если бы пострадавшей не оказалась дочь ректора, то и замяли бы дело», — пожалела студентку Журавлева. Она не успела завершить работу на кухне, когда раздался звонок на входной двери. «Кто там еще?» — недоуменно пожала плечами преподаватель, и пошла в прихожую. Щелкнул замок открываемой двери. «Еремина!» – удивленно воскликнула женщина, обнаружив на своей лестничной площадке студентку. Девушка была удивлена не меньше преподавателя. «Если пришла извиняться, то напрасно. Прощения просить нужно не у меня, а у Зарубиной». Лицо Екатерины после упоминания фамилии соперницы моментально посуровило. «Ни у кого я извиняться не собираюсь», — резко заметила гостья. «Тогда зачем пришла?» — не понимала хозяйка. «Я и не знала, что вы здесь живете. Наверное, я ошиблась адресом», — стушевалась девушка. «А кого же ты искала?» Ради любопытства поинтересовалась Елена Александровна. «Мне надо была Туманова Софья Егоровна. Скорее всего, мне неправильно дали ее адрес. Извините, пожалуйста». «Туманова?» – растерялась женщина. «Я Туманова?» – выкатилась на инвалидной коляске из кухни в прихожую ее мать. Глаза посетительницы округлились. «Соня?» – узнала она хирургическую сестру. «То есть Софья Егоровна?» – исправилась студентка. «Она самая. А вы кто?» – последовал встречный вопрос. «Я Катя Еремина». «Еремина?» – «Не припоминаю такую. Мы знакомы?» «И да, и нет», – туманно ответила гостья. «Мне о вас рассказывал наш общий знакомый. Проходите в квартиру, не на лестничной же площадке мы будем разговаривать», пригласила Софья Егоровна незнакомку к себе. Елена Александровна смущенно пропустила студентку через порог. «И кто же этот знакомый? Я что-то не припоминаю вас в кругу близких мне людей», заинтересовалась пожилая женщина. «Военврач третьего ранга Коваль Григорий Семенович», озвучила Катя фамилию их общего знакомого. «Гриша, откуда вы его знаете? Он, кажется, живет в Беларуси. В Полоцке. Вы вместе работали в 431 военном госпитале. Боже, когда это было? Но, что вас связывает с ним? У меня бабушка и тетя живут в Полоцке», призналась Еремина. «Мы случайно познакомились. Он рассказывал мне о вас, но только не говорил за это», она кивнула на коляску. «Так было не всегда», грустно улыбнулась женщина. «И как там Гриша? Он умер этой весной. Простыл, заболел и умер», тихо ответила Екатерина. «Нет больше Гриши», назвала Коваля по имени Катя, даже не используя отчество. Такая фамильярность могла говорить лишь об одном: он был ей дорог и в какой-то степени близок, если не по родству, то по духу. Эту деталь отметила и Елена Александровна. Руки Софьи упали с подлокотников коляски ей на колени. «А я ему так и не ответила на письмо», вспомнила она невыполненное свое обязательство. «Как жаль, так и не свиделись. Он очень хорошо о вас отзывался и тоже сожалел, что не может приехать в Москву», добавила Еремина. «Я должна была вам сказать об этом. Теперь моя совесть чиста. Простите за беспокойство», засобиралась на выход девушка. Она была под гнетущим впечатлением от вида Сони. Катя помнила Соню веселой, жизнерадостной девушкой, а сейчас она увидела немощную бабушку в инвалидной коляске. Жалость и сострадание подкатили каким-то комом к горлу, и она еле сдержала себя, чтобы не заплакать. Как безжалостны годы к тем людям, которых она знала. Еремина ринулась к двери и исчезла за порогом. «Откуда она тебя знает?» – спросила Елена. «Ты сама все слышала», – не знала четкого ответа на этот вопрос Софья Егоровна. «Она твоя студентка?» – в свою очередь поинтересовалась мать. «Это та девушка, о которой я тебе рассказывала», – уточнила Журавлева. «Не такая она и дерзкая, как ты говорила», – буркнула мать и развернула коляску в сторону своей комнаты. Елена Александровна продолжала заниматься на кухне, когда услышала, как в комнате матери что-то загрохотало и донеслись ее ругательства. Пришлось идти смотреть, что случилось. На полу лежало несколько перевернутых ящиков стола, и нервно сопела в коляске ее мать. «Лена, посмотри на верхней полке шкафа письмо из Полоцка». «Я так и не ответила Грише. Когда оно пришло, я попала в больницу, а потом просто забыла», – нервничала Софья Егоровна. «Он был близок к тебе?» – поинтересовалась дочка, копаясь в ворохе бумаг. «Мы вместе всю войну прошли, жили, душа в душу. Гриша был хорошим человеком. Жаль, что он ушел. Почему я не ответила ему? Не кори себя. Умер он не от того, что не получил твоего ответа», – попыталась успокоить ее Елена Александровна. В груди бумаг она нашла нераспечатанное письмо Коваля. Дрожащими руками Соня вскрыла конверт. Знакомый почерк человека, которого больше нет. Сначала традиционные пожелания и дежурные фразы, которые часто встречаются в письмах, а затем пошли сокровенные строки. «Хочу поделиться с тобой радостным известием. Не знаю, каким образом, божественным провидением или с помощью потусторонних сил, Но ко мне вернулась моя Катенька. Я ждал ее всю свою жизнь. Летели годы, а я верил, что она должна была переступить порог моего дома. Я ее то и знал всего пару недель, но успел полюбить всем сердцем, и для других женщин в нем так и не нашлось места. Она появилась словно лучик света в моей серой жизни, такая же юная, как и в далеком 1941 году, словно мы с ней расстались всего на пару дней. Тот же голубок на плече и озорные искорки в глазах. Общаясь с ней, я словно помолодел. Кровь забурлила в моих жилах, и я забыл обо всех старческих болячках. Разве может такое случиться, чтобы человек за эти 54 года совсем не изменился? Я думал, что меня разыгрывают, но потом понял, что передо мной действительно моя Катенька. Софья Егоровна отложила письмо в сторону. Бред какой-то. Гришка на старости лет тронулся умом, коль ему стала мерещиться какая-то Катенька. Лишиться ума это похуже, чем иметь раковую опухоль, как у нее. Откуда в 1995 году могла появиться его возлюбленная? Соня напрягла память. Действительно, ту девицу звали Екатериной. Дай бог памяти, какая у нее была фамилия. И тут ее словно ударило током. Еремина. Точно, Еремина. Лена. Позвала она дочку. Как фамилия этой девочки, что приходила? Еремина, ответила Журавлева. Она приезжая или москвичка? Москвичка, донеслось из кухни. Не может быть. Та тоже была Ереминой, и из Москвы ей тоже училась в медицинском институте. Совпадение или розыгрыш? Какой смысл разыгрывать пожилых людей? Вот и Гриша пишет о Кате из 1941 года. Не может та Катя очутиться в 90-х и остаться такой же молодой. Чушь. Тогда, кто эта девушка и зачем она приходила? Лена, а ты можешь завтра пригласить к нам эту Еремину? Зачем она тебе? Не поняла Александровна такого интереса матери к студентке-хулиганке. Хотела поговорить о Ковале. Она, по всей видимости, неплохо его знала, не раскрыла Софья Егоровна истинных причин, по которым хотела встретиться с Екатериной. Приглашу, если увижу. Послезавтра педагогический совет и, возможно, ее отчислит, озвучила Елена возможные последствия проступка Ереминой. Постарайся, пожалуйста, настаивала Софья Егоровна. Чтобы не искать студентку по всему институту, Журавлева зашла в деканат и взяла номер домашнего телефона девушки. Судя по тому, что ей ответила сама Еремина, значило, что девушка на занятия не ходила. Преподаватель озвучила просьбу матери и получила на нее позитивный ответ. Вот только ждать возвращения Елены Александровны домой Еремина не стала. Она положила все ей необходимое в сумочку и отправилась в другой район Москвы, догадываясь, что ей придется отвечать на вопросы Тумановой. Ей не пришлось дважды нажимать на кнопку звонка. Двери моментально отворились, будто бы хозяйка все это время находилась в ожидании ее прихода. «Здравствуйте», — шагнула студентка в прихожую. «Вы хотели меня видеть? Снимай обувь и бери тапочки. Проходи», — поехала Софья Егоровна в свою комнату. Еремина последовала следом. «Комната, как комната, ничего особенного. Единственное отличие от множества подобных помещений — это наличие на прикроватной тумбочке различных микстур и стойкий запах лекарственных препаратов. И давно это с вами?» Кивнула девушка в сторону батареи пузырьков. «Недавно. Радует только то, что ненадолго», — грустно улыбнулась Софья. «У меня рак. Дочка успокаивает и пытается обмануть меня с диагнозом. Я, то медик и все понимаю. Скоро и моя очередь уходить следом за Григорием, но не будем о грустном. Я ведь не для этого тебя позвала.